Глава 16. Земля, Москва, Кремль. «Опять Князев учудил», — рассмеялся его императорское величество, читая сообщение. «Нет, ну, молодец, парень. Смотри, Борис Емельянович, что наш барон умудрился в своей дыре провернуть». И он вручил начальнику государственной безопасности донесение. Борис Емельянович взял листок в руки и, бегло пробежав по тексту взглядом, хмыкнул. Присутствующий на этой же встрече Дмитрий Иванович, министр иностранных дел Российской империи, молча сидел, покачивая в руке чашку с чаем. Его глаза затянуло, и любому было бы ясно, занят глава Министерства иностранных дел просчитыванием возможностей. Чисто технически, наличие Ликсисталии в руках Кайлин Арканорской могло привести к войне за восстановление прав на престол. Если жрица Марвель действительно внучка короля, всегда найдется и за что сместить текущего монарха, и на кого из знати при этом опереться. Арканор же получит максимально оправданный шанс провести маленькую победоносную войну. А то, получается, всю семью Кайлин Эллендер уничтожил, а им даже по рукам за это не надавали. Да, выслали послов из страны, но так ведь приехали другие, и по сути ничего не изменилось. Такая благородная война стала бы прекрасным поводом для поднятия популярности Ее Величества Кайлин. Заодно советники императоров стали бы у трона Эллендера. А там союз между двумя странами, доступ Российской империи к ресурсам обоих государств. Все в выигрыше, две веревочки на своих исторических тронах, его императорское величество получает двойную выгоду. А ведь помимо советников, у Ликсисталии появится еще и собственная дивизия русской армии, которая послужит гарантом отсутствия конфликтов между королевами. «Лихо, конечно, государь», — заговорил Борис Емельянович. «Сдается мне, эта новая принцесса может стать козырем, который даст нам стряхнуть правящую династию в Эллендоре и посадить ее на трон, окружив нашими советниками, разумеется». Император кивнул, но улыбка его погасла. «И ты тоже, как Дмитрий Иванович, считаешь, что нам нужно в это лезть, Боря?» — уточнил монарх. Глава государственной безопасности дураком не был, изменения в настроении государя уловил моментально. Так что покачал головой, прежде чем заговорить. «Не мне принимать это решение, ваше императорское величество», — начал он. «Шанс, конечно, хороший. Но не ко времени сейчас нам лезть на другие государства эльфов. Еще Арканор не весь подчинился новой королеве. А уж если мы совсем наглеть начнем, ушастые ведь и объединиться могут». «Человечество не эльфы, нас считают чужаками. Российская империя им и так экзистенциальной угрозой видится. Ушастые ведь видели, на что способны подразделения нашей армии. А уж если мы, как слоны в посудной лавке, начнем свои дела обстряпывать, ни на кого не оглядываясь, станем этой угрозой уже совсем не номинально». Министр иностранных дел сделал маленький глоток из чашки, а затем поставил ее на стол. «Сдается мне, государь», — не поднимая взгляда на монарха, заговорил он, — «что права на престол этой Ликсис еще доказать нужно. Это, во-первых, ваше императорское величество. Во-вторых, какая она в очереди наследования? Может ведь случиться так, что пока мы за одну принцессу выступаем, ее родственнички уже все захватят и поделят между собой. Впервые, что ли, страну разваливать? У них там вовсю темные века идут. Вспомните нашу историю в этот период. Римская империя развалилась сначала на несколько государств, а потом там по королю в каждом курятнике стало. И здесь этот процесс тоже вполне реализуемый. Нет сильной личности на троне, которая гарантирует сохранность земель, значит, государство умрет». Император замедленно кивнул, слушая министра иностранных дел. «А еще есть у меня подозрение, что нами играют, ваше императорское величество», продолжил Дмитрий Иванович. «Сами посудите. Князев только прибыл на свою землю, а на него тут же, ровно в тот самый день, спрашивают демонов. Эффекта никакого не добились, наши парни этих тварей порвали, как старую газету. А теперь Князеву привели девчонку, которая искренне верит, что она — внучка короля Эллендера. Заметьте, она дочь барона Астарта, но при этом у нее ни сопровождения, ни охраны. Какие-то набранные черт знает где головорезы, которым она собственноручно глотки вскрыла. Очень правдоподобно. «Да, сомнительная удача», — кивнул Борис Емельянович. «Если смотреть под этим углом, то бенефициары нападения демонов решили таким образом проверить, на что способны наши войска, и при этом не жертвовать своими бойцами. Демонов не жалко, это ж не эльфы. А выяснив, хозяева Серебряного Рассвета решили забросить нам троянского коня. Эта Ликсисталия, даже если обладает правами на престол Элендора, явно имеет какой-то изъян, о котором нам неизвестно, но который неизбежно нанесет вред Российской империи». Они замолчали, давая его императорскому величеству обдумать обе точки зрения. Но монарх, постукивая кончиками пальцев по подлокотникам кресла, хмыкнул. «И вы оба уверены, что кто-то из эльфов, живущих, по вашим же словам, в темных веках, способен вот настолько тонко все просчитать?» — уточнил он, оглядывая подчиненных. «Сами-то вы можете операции подобного уровня проворачивать? Мы не дикари, у нас полно оборудования, а Князев еще и свое дорабатывал. Будь там какое-то наблюдение за бойней с демонами, он бы его обнаружил. Точно так же, как заметил приближение банды принцессы». Борис Емельянович пожал плечами. «Магия, ваше императорское величество. Эльфы полагаются на нее куда сильнее, чем мы. У них могут быть заклинания, которые нам неизвестны, и о которых мы даже никогда бы и не подумали», — ответил он. «Как они не думали о том, что у нас имеются пули, способные прошивать их магические щиты, словно тех не существует?» Государь вздохнул. «Передайте Князеву, пусть привезет принцессу», — огласил он свое решение. «Хочу сам с ней пообщаться. Кайлин проявила себя сообразительной, может быть, и из этой толк выйдет в конце концов». Оба подчиненных покинули кабинет императора, а он откинулся на спинку кресла и, прикрыв глаза, задумался. Куда больше монарха взволновало то, что Ликсисталия сделала перед встречей с бароном Лесным. Ритуальное жертвоприношение, которое имело какие-то реальные последствия. Эльфийка не сама колдовала, магия делала все за нее, в том числе и парализовала головорезов. Значит ли это, что в Айлендере боги не просто персонификация реальных явлений? И что тогда делать, если подобные сущности решат вмешаться в дела Российской империи, которая связана с миром эльфов-порталом? Само наличие магии серьезно пошатнуло веру людей, потому как человечество оказалось способно творить настоящие чудеса. Да, ограниченные, никто пока море раздвинуть не смог. Однако дебаты среди клириков шли беспощадные. И что теперь случится, когда станет известно, что у эльфов есть некие силы, способные ломать об колено весь привычный людям мир? Как защищаться от такой мощи? Где взять богатырей, которые смогут выступить против натурального бога? Холодок прошел по спине императора, и он резко перекрестился. «Спаси и сохрани, Господи!» Москва, особняк дворянского рода Князевых. Ярослав Владиславович Князев. Ворота раскрылись, впуская бронированный автомобиль на территорию, и я не удержался от улыбки. Меня встречало все семейство. На крыльце стояли отец с матерью, а за ними возвышались оба моих брата. Игорь улыбался открыто, Михаил довольно сжимал плечо Дашки. Мелкая явно волновалась, поджимая губы, как будто ей пообещали мороженое. И оно вроде бы уже почти в руках, но в последний момент продавец может его отобрать. «У вас большой дом, барон», — заметила сидящая рядом со мной эльфийка. Одеяние жрицы осталось в Лесном. Теперь ушастая красовалась униформой дружинника, неспособной скрыть выдающееся достоинство Эннары Талии. Тяжелые ботинки, зашнурованные на максимум капюшон, скрывающие принадлежность к эльфийской расе. И, разумеется, солнцезащитные очки, дабы не смущать окружающих сиянием нечеловеческих глаз. «Да, Эннара, и он прекрасен», — ответил я, уже протянув пальцы к ручке дверцы. «Подождите, пока я поздороваюсь с семьей». «Конечно, ваша милость». Сидящий за рулем Тимур усмехнулся, но никак не прокомментировал ее слова. Мой воевода тоже был рад вернуться домой, как и еще трое дружинников, отправившихся с нами. Покинув машину, я тут же оказался заключен в объятия родных мне людей. Отец крепко пожал мне руку, матушка всплакнула, сдавливая в объятиях. Братья просто похлопали по плечам, а Дарья Владиславовна, решившая сдерживать слезы радости изо всех сил, старалась не подавать вида. «С возвращением, сынок», — прошептала матушка. «Кто это с тобой?» То, что система безопасности определит женщину в машине, было ожидаемо. «У нас здесь не дикий Айлендер. Камеры повсюду, датчики. Да и броневик входит в систему безопасности Князевых, так что запросто можно заглянуть внутрь салона». «Владислав Константинович, Елизавета Ростиславовна», — проговорил я, отходя к задней двери, и открыл ее. «Позвольте вам представить ее высочество Ликсисталию, внучку короля Элендора». Эльфийка успела выбраться наружу и, избавившись от очков, стянула капюшон с головы. На лице Эннары не было ни капли высокомерия, мне даже показалось, ситуация ее смущает. Впрочем, в руках ушастая себя держала прекрасно. Дашка вовсю рассматривала настоящую эльфийку. Взгляд сестры не покидал лица жрицы, словно мелкая старалась запомнить каждую мелочь, чтобы потом повторить. Косметика может многое в умелых руках. Ликсисталия определенно самая красивая женщина, которую Дашка встречала. Наша матушка не в счет, потому что она мама. Это совсем не то же самое, что посторонняя девчонка. Эннар Князев, Эннара Князева, с достоинством склонила голову жрица Марвель. Я рада засвидетельствовать вам свое почтение и прошу простить, что я предстала перед вами в подобном виде. Она обвела себя руками, демонстрируя, во что именно одета, и, не дав моим родным отреагировать, продолжила. «Конспирация потребовала скрывать свой статус», — сказала она. «Ваш сын, барон Лесной, проявил себя по-настоящему благородным человеком и позволил себе предложить мне временное убежище. Надеюсь, я не слишком вас стесню, пока в Кремле будет решаться моя судьба». Отец усмехнулся и поклонился, как положено, этикетом. Следом за ним присела в реверансе матушка. «Наш род будет счастлив принять вас у себя в гостях, ваше высочество», — произнес Владислав Константинович. «Для вас подготовлено отдельное крыло, вы можете распоряжаться нашими слугами. И, разумеется, вы можете оставаться столько, сколько вам будет нужно. Еще никто не мог попрекнуть Князевых в несоблюдении законов гостеприимства. Наш дом — ваш дом, ваше высочество». «А раз вы были вынуждены прибыть в Российскую империю без багажа», — заговорила и Елизавета Ростиславовна, — «я позабочусь о том, чтобы обеспечить вам гардероб, соответствующий вашему положению, ваше высочество. Если вы, конечно, позволите». На лице Ликсис появилась робкая улыбка. Очевидно, она не ждала настолько теплого приема. Как всякую благородную эльфийку, ее откровенно тяготило отсутствие возможности предстать перед окружающими в подобающем виде. Как жрица Матери Тишины, она могла плевать на все, носить рубище. Но если уж по моему настоянию представляется принцессой, замухрышкой быть нельзя никак. «Я приму вашу помощь с благодарностью, Эннара Князева», поклонившись чуть глубже, ответила Эннара Талия. При этом форменная рубашка на ее груди, которую мы так и не смогли застегнуть, приковала к себе все внимание Игоря. Да и Михаил поглядывал на принцессу с достаточно говорящим взглядом. Первая эльфийка, которую они вживую видят, да к тому же такого высокого положения и с такими внешними данными. Тут любой неподготовленный мужчина поплывет. «Что ж, раз с официальной частью покончено», — заговорил я, вставая рядом с родителями и обернулся к жрице, — «позвольте представить вам моих братьев. Игорь Владиславович, Михаил Владиславович и наша сестра Дарья Владиславовна». Братья обозначили подобающие случаю поклоны, а вот мелкая, стараясь держаться с максимальным достоинством, чуточку присела, придерживая подол платья. «Я рада с вами познакомиться, Игорь, Михаил, Дарья». Поочередно кивая каждому, ответила эльфийка. «Всегда приятно видеть столь крепкую и дружную семью. И я рада, что именно Ярослав Владиславович стал тем человеком, с которым меня свела моя богиня». «Для нас это не меньшее удовольствие», — проговорил наследник рода. «Если позволите, я провожу вас в отведенное вам крыло. Прислуга уже готова помочь вам привести себя в порядок после тяжелой дороги». «С радостью, Эннар», — отозвалась принцесса. Игорь не стал тратить больше времени, предложил ей локоть. Эльфийка несколько растерялась от жеста, но сориентировалась почти мгновенно. «Не зная я, на что смотреть, заминки бы и вовсе не заметил». Но кое-какие отличия этикета я успел объяснить принцессе по пути, так что уже через минуту на крыльце остались только мы с отцом. «Пойдем-ка ко мне в кабинет, Ярослав», — поманил меня глава рода Князевых. До нужного помещения мы добрались за пару минут, и никто из нас не проронил ни слова. Лишь убедившись, что дверь закрыта, а все системы безопасности активированы, Владислав Константинович опустился в свое кресло и выдохнул. «Скажу тебе честно, сын, я был в шоке, когда узнал, что ты уже вторую принцессу привозишь к нам», — заговорил он. «Еще и от государя весточка пришла, чтобы все по высшему разряду организовано было». Я опустился в кресло напротив и кивнул. «Я тоже удивился, отец», — заверил его я. «Думал, как Скайлин будет, что ее прямо от портала на борту в Кремль отправят. А оно вон как оказалось. Но можешь не переживать, Эннара Талия оценит по достоинству наши старания». Глава рода вскинул бровь, и я пояснил. На меня она вышла как жрица эльфийской богини смерти Марвель, мать тишины, рассказал я. И на ней ни драгоценности не было, ни свиты. Простая эльфийка, каких в каждой деревне Айлендера пучок. Так что к некоторому аскетизму она готова и умеет в нем выживать. Отец покачал головой, демонстрируя удивление. «Государь примет ее только через неделю, Ярослав», — продолжил говорить он. «И нам велено обеспечить подготовку ее высочества к реалиям Российской империи». «Я посмотрел, как реагируют на нее твои братья и сестра. Увы, я не могу поручить им это дело. А у тебя дела в Айлендере». «Я там не нужен в ближайшее время», — отмахнулся я. «Дружину в баронстве я оставил, строители работают, местные эльфы помогают. Так что провести немного времени дома я вполне способен». Глава рода Князевых с облегчением вздохнул. Ему самому явно не особенно хотелось находиться рядом с эльфийкой. «Слишком она яркая. Мало ли что в голову нашей матушке придет после такого общения. А конфликты в семье никому не нужны на пустом месте». Кстати, забавно, что сам отец на Ликсис смотрел вполне равнодушно. «Да, ушастая, да, красивая, но старший Князев отметил это и дальше уже не обращал внимания. Даже гордость берет от того, насколько сильно он матушку любит». «Думаешь, у нас будут проблемы?» — спросил напрямую я. «Игорь ведь почти женатый человек, а тут такой соблазн». «Иномерная принцесса?» — усмехнулся отец. «Ты в своего брата, смотрю, крайне веришь, Ярослав». «Нет уж, если у них что-то и будет, в чем я очень сомневаюсь. Так как принцессам во времена темных веков не позволяли лишиться девственности, ничем серьезнее интрижки это не кончится». «Игорь — наследник, он обучен, чтобы продолжать семейное дело. А она правительница страны эльфов в другом мире, они слишком разные». Я кивнул, признавая его правоту. «Будем надеяться, что так все и будет», — ответил я. «Меньше всего я хочу быть тем, кто принес старшему брату муки выбора между долгом и чувствами». «А-а-а», — отмахнулся отец, — «ты думаешь, Игорь влюбится в принцессу?» «Нет уж, Ярослав, это сейчас для него она экзотика, но ты сам прекрасно знаешь, эльфы от нас биологически отличаются совсем чуть-чуть. Так что этой партии не бывать, пройдет чувство новизны, и ничего не останется, кроме приятных воспоминаний. Уж поверь моему опыту, красивые женщины хороши в постели, но за пределами спальни нужны совсем другие женщины. Верные, умные и готовые организовать для своего супруга надежный тыл. А принцесса никогда такой не станет, ей самой тыл нужен». «Да, кстати, ты решил, когда сделаешь Булатовые предложения? У меня уже все готово, осталось погрузить подарки и доставить». Я усмехнулся от того, как ловко отец сменил тему. «Я сделаю официальное предложение, как только закончим с Ликсис», — ответил я. «К тому же сейчас Екатерина Федоровна поглощена построением своего баронства, ей просто не до помолвки. А вот через недельку уже можно будет устроить праздник». «Я скажу матери, чтобы все подготовила как положено», — кивнул глава рода Князевых. «А что касается принцессы, то не переживай, мы сделаем все так, как того желает наш государь. Она предстанет перед его императорским величеством в таком блеске, какой прошлой принцессе и не снился».